вместо послесловия. Сами понимаете, жизнь не стоит на месте. Едва завершилось одно дело, как мне позвонил новый клиент, и я тут же с головой ушла в новую историю с неизвестными. А герои и обстоятельства мистического дела отодвинулись на второй план. И вот накануне Нового года старое дело вдруг неожиданно и забавно напомнило о себе. Я решила побаловать себя и по случаю приобрела горящую путевку на 10 дней в Хургаду. Новый год в Египте получился изумительным. Краски Востока, древние пирамиды, увлекательнейшие экскурсии и вся местная экзотика. В последний день наша группа отправилась в Каир, чтобы отметить прощание с Египтом в ресторане под тем же самым названием «Каир». Мы сидели за роскошным столом, угощались разносолами и весело болтали. Вдруг ни с того ни с сего мне на память пришел тот октябрьский вечер в ресторане под тем же названием, но в Тарасове. Как только все это всплыло в моей памяти, кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулась. Передо мной стоял высокий молодой человек с удивительным лицом, словно скопированным с древних египетских рисунков. Он улыбнулся мне мягко и мудро и протянул руку, приглашая на танец, проговорив что-то непонятное на арабском языке. Разумеется, такому мужчине я не могла отказать. Мы танцевали так, словно были одним телом, неторопливо беседуя на английском языке, который я знала в самом минимальном объеме, том, что дается во всех разговорниках. Потому и мой первый вопрос был классическим. «What is your name?» И знаете, что он мне ответил? Он мягко улыбнулся и произнес «My name is Гермес». Но это уже совсем другая история.